Глава 12. Депутат. Сначала я полчаса искал этот чертов фонарь, что отец вместе со всем профессиональным снаряжением для охоты и рыбалки подарил мне в честь первого депутатского статуса. Сказал, что теперь мне нужны свойские хобби. Я же, несмотря на популярность этих занятий в нужных мне кругах, не мог их оценить. Рыбалка еще куда ни шло, но туда же не рыбу ловить ездили, а чаще всего бухать и кутить до зеленых человечков. Я уж думал, мне это все не понадобится, но жизнь распорядилась иначе. Так что уже через 20 минут я, на этот раз без костюма, стоял на пороге едва не развалившегося опорного пункта полиции. Включил фонарь, и тот забил светом все пространство, словно прожектор. У меня даже в глазах зарябило, так ярко было. Пошел внутрь. «О, Господи! Я сейчас ослепну, а можно яркость поменьше?» Взмолился усталый женский голос внутри. «А я вообще-то даже шага внутрь не сделал. Все же отличная штука!» Направил свет на потолок. По нему от этого действа что-то активно забегало. Гадость какая! «Пожалуйста, лейтенант-малышка. Рад, что смог помочь охранникам правопорядка и разогнать всех тараканов и крыс в этом клоповнике». «Не переигрывайте, а!» — уже более миролюбиво ответила девушка, представ передо мной в любопытной позе. На карачках, стоя ко мне задом, она шустро разбирала разлетевшиеся листочки. «Ну, ничего себе! А там, оказывается, есть за что подержаться. Почти что уверенные 90. Это я как специалист говорил. Но, конечно же, высказывать такое вслух посчитал лишним. А то, мало ли, она не только нужные документы найдет, но еще и какой-нибудь пистолет завалявшийся. Вам помочь?» «В принципе, вы уже помогли, спасибо. Так дело пойдет значительно быстрее», — ответила она. Заметил, что малышка была вся в пыли, грязи, несчастное платье, от которого я оторвал, по ее словам, последнюю пуговицу, топорщилось, показывая мне все те окружности, что я не рассмотрел раньше. «А что же вы костюм-то не надели? Могли бы просто поменять. Уверена, у вас их на каждый случай жизни по 3 штуки». «Вы правы, только вот под обрушение служебных кабинетов я как-то не предусмотрел. Так что пришлось надевать плебейский наряд». Она даже обернулась, при этом ткань платья на попке натянулась еще сильнее, а из кулька на голове выбилась пара прядей. Малышку скептически окинула мой дорогой брендовый спортивный костюм придирчивым взглядом. «Ну да, просто холопья рубаха, согласна. А вы еще мне электриков предлагаете. Сами вон последние габаны донашиваете. Видно, все для людей, все для людей». И отвернулась, очевидно, не понимая, какой провокационный вид имела ее поза. Вот как эта девушка, так как женщиной ее назвать язык не поворачивался, могла разгонять меня от жалости до бешенства за пару секунд? Еще и так соблазнительно прогибаясь в пояснице? Нет, это просто выше моих сил смотреть на задницу этой сотрудницы правопорядка. Недовольно буркнул. «Давайте помогу». «Да вы и так мне помогли. Вон теперь я быстренько тут все рассортирую и поеду домой тогда заполнять дальше». Удивился. Не то чтобы я имел иллюзии по поводу работы в полиции. Прекрасно знал и о нагрузках, и о несправедливой оплате труда, и теперь вот об условиях труда. Но не возмутиться не мог. «А завтра никак доделать нельзя, уже 1 час ночи». «Да-да, я помню, вы должны уже мирно спать в кроватке. Только вот нельзя перенести на завтра то, что надо было сделать еще вчера. Как говорит мое руководство, палки по взысканиям у нас тоже есть». «Какой-то беспредел». Хотелось это самое руководство ткнуть лицом в тараканов на опорном пункте. Я тоже начальник, да и вообще большой босс, но никогда не позволял подобной неадекватности. Нет, аврал случался, мы даже сидели допоздна, несколько суток напряжения и сжатых сроков, но мои подчиненные никогда не ползали среди тараканов в ночи с фонариком. Жестко сказал: «Если бы я был вашим начальником, то не допустил бы подобного». Да что же она так медленно оборачивается ко мне? Снова это платье обтягивает задницу слишком откровенно. Не отдел полиции, а клуб барышень по вызову. Малышка же чуть повернулась, уставилась на меня как на идиота и скептически ответила: Это вы-то? Мой начальник? Нет уж, спасибо. Уж лучше Козлов. От него хотя бы знаешь, чего ожидать, и на место можно поставить. А вот это меня возмутило. Я пока еще ничем не дал понять, что не заслуживал доверия. Да, первые минуты нашей встречи немного не так оценил ситуацию, но ведь это не критично. Я бы все равно не довел дело до конца, то есть до... Так, босс для участкового, спасибо вам за фонарь, я почти закончила, поэтому готова отбыть домой. Так что попрошу на выход. Так не пойдет. Уже час ночи, я вас отвезу.